Служанка покраснела, когда Эллирас вложила ей в протянутую руку блестящего серебряного оленя. Дарнейка медленно потягивала орехово-коричневый эль. За последние несколько дней она посетила несколько винных заведений и таверн на улице Сестер, соединяющей холм Рейнис и холм Весенний. Вдали от Красного замка было меньше золотых плащей и больше недовольных железным троном. Но мужчины и женщины всегда жаловались на королей. Лишь немногие были достаточно наглы и сильны, чтобы бросить им вызов. Обшарпанная гостиница на Алле Угрей располагалась на полпути между гильдией алхимиков и великой септой Бейлора. Аллерас надеялась услышать разговоры о королеве и двух ее братьях, но пивная была бесперспективной. Здесь не было толстых септонов, желающих нарушить свои клятвы, напившись перед посещением борделей на Шелковой улице на западе. И только несколько бледных мужчин в коричневых кожаных одеждах и капюшонах пили под бдительным оком старой корги. Мистеры не любили пиромантов по многим веским причинам, одной из которых было то, что те редко говорили о чем-либо, кроме восхваления дикого огня. Она сомневалась, что им известны какие-нибудь полезные сплетни. Пухлая тень заслонила свет факела. Мягкие белые руки потянулись к шаткому стулу, и лысый человек с круглым лунообразным лицом, в богатых желто-оранжевых одеяниях, сел. «Попробуйте шипящих угрей, они здесь довольно хороши. Я бы предпочел жареную птицу, хорошо поджаренную», — ответила Эллирас. «Тогда вам следует отправиться в более приличное заведение, это известно своими угрями. Миссария, я полагаю», — Эллирас приподняла бровь, но гладкое смуглое лицо не выдавало никаких эмоций. «Да», — толстяк улыбнулся, — «Миссария». Это женское имя. Немытый септон может и не знать, но я родился в Лисе. Странное имя вы выбрали. Миссария была мастером над шептунами принца Димона, но ее кожа была бледной, как молоко. А ваша, нет. Тогда я сомневаюсь, что эта история правдива. Зачем мне притворяться женщиной? Спросила Эллирас, улыбаясь. Я всего лишь торговец из леса, который хочет продать ром. Ром в речные земли? Мужчина задумался. Ром, напиток для моряков. Железнорожденных. Пираты те, кому нужно напиться, чтобы отважиться выйти в море. Зачем продавать ром на черноводной? Не каждый может позволить себе эрборское золото или дарнейское красное, милорд. Черным, дегтярным ромом можно напиться быстрее. Хотите попробовать? Варис хихикнул. Останусь ли я в живых, если выпью ваш ром? Алхимики леса довольно известны своими ядами. Я всего лишь торговец ромом. Я не могу позволить себе ни душителя, ни слез леса. «А вы можете?» – мастер над шептунами лишь улыбнулся. «Каково ваше настоящее имя? И почему вы в Королевской гавани? Вы не выдаете своих секретов. Почему я должен раскрывать свои?» Он встал, чтобы уйти, сцепив мягкие руки за спиной. «Мое ремесло, секреты, миледи. Мы еще встретимся, и тогда я узнаю больше». Аллерас улыбнулась, не сводя взгляда со спины евнуха. Ее голос был слишком тихим, чтобы его можно было расслышать. «Возможно, лорд Варис, я могла бы узнать и ваши секреты». Слуги сновали по башне Десницы, и Тирион гадал, сколько же среди них шпионов. У него не было выбора ни в свадьбе, ни в приготовлениях. Лорд Тейвин объявил, что этот брак будет отражать славу Ланнистеров. Там будут акробаты и певцы, волынщики и жонглеры. Подадут две дюжины блюд, но отец предупредил его, чтобы он не напивался, по крайней мере, до постели. «Это будет нелегкий приказ», — поморщился Тирион. Подрик уже сегодня утром налил ему одну бутылку вина. «Без сомнения, отец узнает, если он опустошит вторую до полудня». Тирион, его брат, прошел мимо нескольких наемников Бронна, блистающий в белом плаще и латных доспехах. Настороженный взгляд Джейми скользнул по маленькому залу. «Седьмое пекло, что это такое? Наша милая сестрица прислала сегодня утром своих швей. Стюарды измеряют пространство для добавления скамеек и столов. Тиреллы предложили своих поваров. Настоящий подарок, учитывая размер живота Мейса Тирелла. Мои личные покои захватила небольшая армия лизоблюдов. К счастью, только Сансе нужны новые праздничные одеяния. Я буду одет в обычное для Ланнистеров золотое и алое», — ответил бес. «Почему здесь так много охранников?» Джейми жестом указал на вооруженных и закованных в броню бойцов, стоявших у деревянной двери солярия. «А эти четверо», — Тирион потягивал золотое эрборское, — «они здесь из-за Сансы. Тот, что пониже, Лорес Тиреллу, он здесь, чтобы защищать честь новой фрейлины своей сестры. Что касается трех самых высоких, пес охранял Сансу дольше всех. Бриенна, ты знаешь, как посланник леди Старк. И последний, сир Осмунд Киттлблэк. Он один из мечей Серси. Сир Осмунд, я никогда не слышал о Киттлблэке ни на турнирах, ни в рукопашной. Карлик пожал плечами. Он утверждает, что был посвящен в рыцари сиром Робертом Стоуном в какой-то адской дыре в Эссосе. Рыцарь уставился на мускулистого мужчину с черными волосами, крючковатым носом, кустистыми бровями и треугольной каштановой бородой. Киттлблэк был ростом с Бриенну, но на полголовы ниже Сандора Клигана. Я также ничего не слышал и о Роберте Стоуне. Незаконнорожденный рыцарь долины, служащий с наемниками, да кому какое дело. Он наемник, работающий на Серсию. Все охранники моей жены служат разным хозяевам. Они не подчиняются мне, махнул рукой Тирион. А ты не боишься, что они так близко? Спросил Джимми, что они попытаются убить меня. Эти четверо, скорее всего, нападут друг на друга. Сир Лорес не любит Бриенну. Бриенне не нравятся остальные три. Киттлблэк мог быть любимцем слуг и девиц, но не в драке. Держу пари, что пес мог бы убить их всех в честном бою. Нет, что они могут быть шпионами, пояснил цареубийца. Могут быть, бес моргнул. Они все шпионы, Джимми, и все следят за Сансой Старк. Я надеюсь, что это продлится только до свадьбы и что я смогу распустить стражу в течение недели. Моя первая свадьба была намного лучше. Пьяные септонные свиньи в качестве свидетелей. Я даже был трезв. Джимми потер рукоять своего длинного меча, прежде чем положить обе руки на стол. Тирион, мне нужно поговорить. Он остановился, когда Подрик бросился к его брату с запиской. Полумуж коротко кивнул мальчику и прочел послание. Мизинец вернулся в королевскую гавань. Это может означать неприятности. Почему? Десница побарабанил пальцами по столу. Я взял кое-что из его вещей. Интересно, попытается ли он взять что-нибудь у меня? Бейлишу нельзя доверять. Человек, который торгует шлюхами, лжет всем, и лжет очень хорошо. Насчет твоего первого брака. Начал Джимми. Тирион уставился на вино. Я помню. Она была милым, молодым существом. Она пела мне. Времена моей любви. Мы играли в мужа и жену в маленьком домике у закатного моря, пока ты не сказал мне правду. Лучшие две недели в моей жизни. Я никогда этого не забуду. Но все это было ложью. Никто не может любить такого, как я. Это неправда, брат, вскинулся молодой лев. О, полагаю, кое-кто из нашей семьи не презирает меня. Тетя Джинна, дядя Тик, Гирион. И, конечно, ты, брат, ты нанял шлюху, чтобы сделать меня мужчиной. Она научила меня истине мира, что ни одна девушка не может любить карлика. Тирион заметил бы неловкость брата, если бы тот оторвал взгляд от стола. Тирион, твой брак не был таким, но прежде чем Джимми успел закончить, огромная, деревянная дверь распахнулась. Санса Старк вышла, преследуемая толпой женщин в разноцветных одеждах. «Я не надену это», — сказала Старк. Она хоть и была пленницей, но его невеста держалась с учтивостью и изяществом. «Но вы должны, миледи, королева настаивает на этом. Одна из служанок Серси», — понял он. Тирион встал, прекрасно понимая, что он намного ниже Сансы. Ей 14 лет, и все же она возвышалась над ним. «В чем проблема? Портниха настаивает, чтобы я надела это», — она указала на платье. «Оно было сделано из плотной, золотой ткани с двумя богато расшитыми лентами, обернутыми от талии до шеи. На нем были лютоволки и форели дома Талли вплетенные, и большая львиная голова прикреплена к задней части шеи. Даже лунатик понял бы, что это значит. Сзади были вплетены красные гранаты, еще один символ могущества и богатства дома Ланнистер. Но что вы будете носить?» – мягко спросил Тирион. «Я знаю, что моя мать не может сшить мне девичий плащ и что я должна взять плащ невесты со львами и рубинами. Но если говорить о платье, то я бы предпочла что-нибудь простое, белое с серебром, а не золотое. Но королева...» Тирион перебил слугу. «Не королева выходит замуж за леди Сансу. Платье миледи должно соответствовать ее рождению как дочери великого лорда. Если она хочет, чтобы платье было белым с серебром, а не золотое, то я не буду возражать». Он повернулся к своей невесте. «Я знаю, что вы не хотите этого, но я постараюсь сделать церемонию бракосочетания менее неприятной». Ее лицо не выражало отвращения, пока Тирион ждал. «Милорд, мне не позволит носить знак Старков. Не так, как мне бы хотелось. Поэтому я только прошу принять во внимание цвета моего дома, серое на белом. Плащ, да, милорд, как плащ и вуаль перед свадьбой. В честь моего отца», — ответила Санса. Тирион кивнул, хотя остальные в комнате поморщились. Санса присела в реверансе и повернулась, чтобы идти обратно к солярию. Жаль, подумал карлик, она была бы отличной невестой для его идиота-племянника. Он любовался ее прямой спиной и высоко поднятой головой, когда она уходила в сопровождении своих многочисленных охранников. Тирион не заметил, как Джейми поморщился. Глаза всех присутствующих были устремлены на Сансу Старк. Даже в клетке она выглядела настоящей королевой. Тирион поплелся вверх по извилистым ступеням из маленького зала совета в большой зал, проходя мимо десятков вооруженных и настороженных солдат. Люди его отца толкались плечами со слугами Тиреллов, гордо демонстрирующими золотые розы. Просторцы, западники и уроженцы королевских земель тренировались во внутренних дворах и нижнем дворе под бдительными взглядами золотых плащей с железными копьями. Даже без хриплых и всегда воинственных горцев Красный замок ощетинился от напряжения, и Тирион редко покидал башню Десницы без Бронна и отборного отряда наемников. Тирион потерял контроль над Малым Советом. Он принял этот факт с некоторой горечью. Тень его отца, длинная и темная, нависла над королевской гаванью. Только болван Мейс Тирелл, казалось, не знал, кто был истинным десницей короля. Джейми знал, как и подобострастный великий мистер Пицель. Жалостливый взгляд брата и подхалимство Пицеля не беспокоили Тириона. Его беспокоили два оставшихся члена Малого Совета. Варис еще несколько дней назад знал, что его отец собирается женить Тириона на Сансе Старк. Это, конечно, не было большой неожиданностью. У мастера над шептунами были маленькие пташки, которые прятались за стенами и дверьми, всегда прислушиваясь. Вороны были потеряны, а послания украдены, чтобы появиться позже, по приказу Евнуха. Варис знал, но просто решил не говорить ему, что еще скрывал паук. Какие еще тайные заговоры таились за этим маслянистым напудренным фасадом? Тирион не был весенним ягненком. Он знал, что Варис крадет информацию так же, как другие жаждут золота или женщин. Ни один вор не отдавал свои сокровища добровольно, но он больше не мог полагаться на Евнуха. Какая жалость! Он надеялся натравить Вариса на Бейлиша, и что паутина шпионов сможет держать мастера над монетой в узде, потому что мизинец беспокоил его больше. Именно мизинец чуть не стоил ему головы в Орлином гнезде, солгав Кэтилин Старк. И как мастер над монетой, Бейлиш собрал гораздо больше власти, чем многие предполагали. Начальники портов, налоговые агенты, сборщики пошлин, судовые казначеи – все это были его люди, многие назначенные за последние 7 лет, сыновья торговцев и бастарды мелких лордов, пляшущие под дудку мизинца. Правда, у Бейлиша не было ни армии, ни знамен, но у него было золото, и достаточно монет, чтобы купить первые 2. В конце концов, золото утеса Костерли позволило Ланнистерам править западными землями. Таких людей, как Нед Старк и Джейми Ланнистер, легко было предсказать, когда их провоцировали. Они набрасывались с мечом или резкими словами, но Питер Бейлиш не станет пачкать руки. Он работал через других, развращенных золотых плащей, шлюх, межевых рыцарей, даже Кэтилин Старк. Он отправил Яноса Слинта на стену, а Эллора Дима в могилу, но в колчане Бейлиша были и другие стрелы. У Тириона не было сил сбить их всех. Когда он поднимался по извилистой лестнице, из боковой двери выскользнул маленький мальчик, загораживая лестницу. Но это была не маленькая пташка Вариса. Во-первых, он был довольно пухлым. А во-вторых, скрытность была невозможна, когда на нем был ярко-желтый смолиновый камзол с горцующим оленем, вышитым жемчугом и львом. «Таммин, разве ты не должен посещать уроки у мейстеров?» – спросил Тирион. Мальчик с беспокойством посмотрел на стражников, а затем потащил дядю за руку в пустой зал. Десница жестом приказал своим людям не следовать за ними. «Что случилось?» «Это Джоффри!» Мальчик кивнул, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг нет слушателей. «Не волнуйся, племянник, я буду защищать тебя от твоего идиота-брата. Дядя, я беспокоюсь не о себе. Джоффри собирается напасть на тебя». Тирион моргнул и успокоился. «Таммин был милым ребенком, неспособным на ложь. Расскажи мне все». «Я подслушал, как Джоффри смеялся в своих комнатах. Он хочет испортить твою свадьбу, дядя». В комнате был человек, который обещал помочь и сказал, что покажет миру, кто ты на самом деле. «Кто я?» «Я, Тирион, лев Ланнистеров», он ухмыльнулся. Лицо Таммина стало озабоченным. «Это серьезно, дядя. Ты же знаешь, когда Джоффри смеется, его дерьмовый племянник получал удовольствие, мучая других. В детстве только страх перед его предполагаемым отцом, Робертом Баратионом, сдерживал садистские наклонности Джоффри, И теперь жестокий мальчик был помазан королем. Кто тот человек, который разговаривал с Джоффри? Это был коротышка с седыми волосами. На нем был синий бархатный жилет и желтый плащ. Бейлиш. Мизинец что-то шептал на ухо королю. Джоффри вызвал его или он пришел сам? Мальчик опустил глаза. «Мне очень жаль, дядя. Я не знаю. И они не сказали, что будут делать. Я слышал только отрывки». Джоффри произнес имя Сансы Старк, а другой мужчина упомянул, что приведет шлюх. «Они ведь не причинят вреда Сансе, правда? Я им не позволю», — поспешил заверить его Тирион. Но пустые слова не рассеяли беспокойство на лице племянника. У Таммина было всего 10 именин, но он хорошо знал доброту брата. «Мне нравится леди Санса. Она милая и добрая. Как бы мне хотелось быть сильнее, дядя. Жаль, что я такой глупый мальчишка. Джоффри говорит, что я, мяукающий котенок, вечно зовущий маму. Тише, Таммин. Ты стоишь в 10 раз больше своего брата. Котята тоже могут вырасти львами. И я благодарен тебе за то, что ты мне сказал. Теперь я могу защитить леди Сансу и себя». Он неловко похлопал племянника по плечу. Но Тирион не был уверен, что Таммин поверил его словам. Несмотря на предупреждение, он все еще оставался в неведении. Что, во имя семи преисподних, замышляет мизинец? Знал ли Варис, а как же его отец? Джоффри был безрассудным дураком, но Бейлиш не стал бы злить Тайвина Ланнистера без причины. Помолвку заключил его отец. Лорд Тайвин пришел бы в ярость от любого оскорбления чести Ланнистеров. Или он мог бы обвинить во всем своего младшего сына. Голова Тириона пульсировала. Прошло 7 дней, а свадьба уже превратилась в катастрофу. Он не слишком подходил для брака. Арья хмуро уставилась на рулон ткани, который мальчишки из зимнего городка сшили из нескольких плащей. Цвета совпадали, серебро на волнах синего и грязно-красного. Но она полностью провалила работу, и не было никакого способа спасти ее, как в тот день в Винтерфилле с Сансой и принцессой Мирцеллой. Она отложила иглу и вздохнула. «Все выглядит не так уж плохо», — сказал Джон, стараясь не рассмеяться. «У меня швы кривые», — она отдала покрывало ему. Длинная серебристая фигура смотрела влево на поле синего и красного. Это больше походило на жирную лягушку, чем на прыгающую серебристую рыбу. «Ненавижу рукоделие. Это не имеет значения, Арья. Она обязательно поймет», — утешил ее брат. Арья закусила губу. «Ты уверен, когда я видела Сансу в последний раз, она кричала и рыдала? Что, если она не сможет скрыть своего удивления? Что, если Ланнистеры узнают?» Сноу удержал тряпку в вытянутых руках. Она была достаточно длинной, чтобы трижды обернуть ее вокруг головы, и складки закрывали лицо, как капюшон септона. Вышивка должна была изображать серебряную форель дома Талли. «Они этого не сделают. Верь в нашу сестру. И даже если они это сделают, они ничего не поймут». Послышался стук в дверь, а Уэн Фассори вошел в каюту с расслабленным лицом. В трюме волчьего ветра осталось совсем немного пленников. Многие просторцы высадились в падучем водопаде и направились домой по дороге Рос, а еще больше, в Каслвуду. И Арья, и Джон побрили головы, их длинные, каштановые волосы были сброшены в пучины вод черноводной. На них были простые коричневые накидки торговцев. «Хорошо», — подумал Арья. Проскользнуть в королевскую гавань будет несложно. Скоро корабль причалит к грязным вратам, и игра начнется. Двое мальчишек Джона, переодетые пажами, охраняли дверь. Чет последует за Уином в город, а Клайдас будет наблюдать за доками. Джон плотно завернул ткань в маленький сверток. «Ты точно знаешь, что должен делать?» Просторец кивнул. «Я мог бы сделать больше, Джон. Я мог бы». Сноу покачал головой. «Нет, Ауэн, лучше сделать несколько простых вещей, чем сложный план. У тебя есть только 3 задачи. Тиреллы будут гостями на свадьбе. Тебе нужно узнать любые возможные детали. Гости, стража, септон, перы. Во-вторых, оставайся на связи с Читтом. Он может связаться со мной». Фассори кивнул. Джон протянул Ауэну красно-синюю ткань. «И вот еще. Передай это Бриенне Истарта. Повтори мои слова в точности. Не говори ей ничего больше». Просторец почесал жидкую бородку. «Но поймет ли она твое послание?» «Скорее всего, нет. Но это не твоя проблема. Не отвечай ни на один из ее вопросов. Я могу передать это Сансе прямо сейчас. Я уверен, что Тиреллы навестят ее перед свадьбой», — нетерпеливо произнес Ауэн. «Нет, за ней будут следить. У Бриенны есть причина встречаться с ней, а у тебя нет». Бриенна упряма. «Если она поверит, что подарок от Кейтлин Старк, то перевернет небо и землю, чтобы передать его в руки Сансы. Но ткань не от леди Старк, Фассори с сомнением посмотрел на гибкую форель. Бриенна этого не знает, но Санса, да, Джон похлопал друга по плечу. Лучше тебе не знать точных подробностей, тогда ты не будешь привлекать внимание других. Делай в точности то, что я скажу. Бриенна будет искать тебя потом, и когда она это сделает, я найду тебя на обговоренном месте, закончил за него Ауэн. Именно так, удачи, Ауэн, доверяй только Читту. Никаких письменных сообщений, говорите только тогда, когда вас не смогут подслушать. Будь осторожен, сказал Джон, опасность грозит не мне. Удачи тебе, Сноу. В королевской гавани воняло, она почувствовала запах дыма, пота, мочи и навоза города задолго до того, как показались высокие стены. Арья вспомнила Винтерфилл. В замке было тепло, даже когда шел снег. Она вспомнила, как ее братья дрались во дворе, как отец с гордостью наблюдал за ними скрытого моста, как их лютоволки резвились в багроще, не обращая никакого внимания на охотничьих собак в псарнях. Лютоволки тогда были всего лишь щенками, но уже тогда они ничего не боялись, как и ее старшие братья, подумала Арья, как и я. Волчий ветер медленно плыл на восток, люди в железных шлемах, черных доспехах и тяжелых шерстяных плащах, выкрашенных золотом, патрулировали стены. Они миновали королевские ворота, и вонь рыбного рынка ударила ей в нос. Несколько грязных кошек бродили по пристани, привлеченные соленым запахом рыбы и рассола. Открытые бочки с моллюсками охраняли женщины и седые мужчины, продававшие свой товар морякам. День был ясным и солнечным, но город был таким же уродливым и грязным, как и всегда. Столица Семи Королевств претендовала на звание самого богатого города, но десятки тысяч людей жили в ветхих зданиях и трущобах. Капитан крикнул, и лодка остановилась. Все лодки остановились. У грязных ворот было развернуто большое алое знамя. На противоположном берегу по черноводной плыла величественная баржа, увешанная полудюжиной знамен. Джон стоял слева от нее на носу, держа в правой руке подзорную трубу. Он указал на городскую стену. Дюжина мужчин сидела на лошадях. Бес опознала его Арья. Тирион Ланнистер сидел на белом коне между своим оруженосцем и наемником. Что он здесь делает? Он все еще десница короля. Посмотри внимательно на корабль, пересекающий реку, сказал Джон. Арья увидела множество знаков, золотую руку, черного грифа, сжимающего в когтях младенца, лимоны. Что это за курица со змеей в клюве? Это Василиск. Говорят, что они живут в Сатарисе, но никто не видел их уже несколько сотен лет. Эти знамена не имеют значения. Кто из них имеет? Это было очевидно. Один символ доминировал над остальными, золотое копье, пронзающее красное солнце на оранжевом поле. Арья никогда не обращала особого внимания на родословные и историю великих домов, но даже северяне знали это знамя. Дом Мартилл. Дарнийцы уже здесь. Джон украдкой посматривал в подзорную трубу, осматривая лодку. Он остановился на кучке фигур в центре лодки. Не говоря ни слова, он протянул инструмент Арье. Экзотическая дама в красном стояла с тремя совершенно разными женщинами. Самая высокая, длинноногая мускулистая воительница в бриджах и льняной тунике, вторая, стройная и элегантная, с полными красными губами и бледно-оливковой кожей, а третья, золотоволосая девушка с ямочками на щеках и сладкой фальшивой улыбкой. И тут Арья увидела мужчину. Он был в возрасте, но оставался стройным и грациозным, с загорелым морщинистым лицом, острым носом и блестящими темными волосами с редкими серебряными прядями. «Это Мартиллы», – прошептал Арья. Ее брат кивнул, забирая подзорную трубу. «Это Аберин Мартилл, младший принц Дорна, а девушки, должно быть, его дочери, песчаные змейки. Я слышала, что все они умеют использовать ножи или копья, или луки из златосерда», — весело ответил ее брат. «Я должен был догадаться. Черные волосы, черные глаза, она не дочь лорда. Ты их знаешь, Джон?» — удивленно спросила девочка. «Нет, но я знаю их сестру». Он смотрел не на беса и не на красного змея, а на стены и причалы у речных ворот. Он долго наблюдал, пока баржа не причалила и Мартиллы со своими слугами не вошли в город. Они прошли мимо обшарпанных деревянных прилавков на площади рыботорговца с мидиями и моллюсками. Тайные туннели под Красным замком имели много выходов, но Арья хорошо знала только один проход, извивающийся на восток мимо пещеры. Это была их цель, но до наступления темноты оставалось еще много часов. Они не пойдут прямо к блошиному дну, а скорее будут петлять туда-сюда, чтобы убедиться, что за ними не следят. Путь был полон просящих милостыню детей. Она знала, всего 6 лун назад она была одной из них, искала корки черствого хлеба. Арье повезло, Она была достаточно быстра, чтобы убивать голубей своим деревянным мечом. Они свернули с широкой дороги, прежде чем она пересеклась с другими большими улицами. За дюжину медиков они купили еду у торговца, три пирожка с начинкой из черники, кусочков абрикосов и лимонов. Они двинулись на запад, по длинной кольцевой дороге к Стальной улице, через площадь Сапожника и мимо борделей на Шелковой улице. Повсюду виднелись признаки нужды и изобилия, голодные беженцы и перепуганные обыватели, сновавшие мимо высоких каменных и деревянных особняков за бронзовыми воротами, ощетинившимися вооруженными людьми. Мимо них проехала карета, запряженная двумя гнедыми пони, двое невысоких широкоплечих слуг охраняли молодую девушку с застенчивой улыбкой, шлюху высшего класса, догадалась Рья по яркому и откровенному платью, везут к развратному господину. Глаза ее брата блуждали по улицам, переулкам и закоулкам, останавливаясь на многочисленных зданиях и указателях. «Что ты ищешь?» – спросил Арья. «Просто думаю о том, что можно улучшить: больше труб, больше фонтанов, более широкие улицы, деревья и более крепкие здания. Я мог бы взять эту кучу палок и грязи и превратить ее в каменный город. Королевская гавань – это дерьмовая дыра. Гавань не всегда была такой». Она фыркнула. «Я думаю, что это выше твоих сил». Джон только улыбнулся в ответ. Когда солнце опустилось низко, они наконец добрались до блошиного дна. Арья провела здесь много недель, в лабиринте извилистых переулков и немощенных перекрестков. Они купили свежий, горячий хлеб у булочника на Мучной улице. Они не обращали внимания на вонь свинарников, кожевенников и конюшен, смешанную с кислым запахом борделей и таверн. В сумерках они вошли в туннели. Они подождали, пока в коридоре не стемнело, и пока их глаза не привыкли к темноте. Арья шла впереди, ее руки касались грубого камня и холодных стен. Они медленно продвигались через тусклые, мрачные комнаты и черные, как смоль, залы. Джон взял с собой маленький фонарь и деревянные факелы с наконечниками из серой извести. Если бы они могли, то не использовали бы никаких огней. Единственными звуками были капельки воды и стук посоха Джона, когда он нащупывал землю в поисках ловушек или потайных дверей. Для большинства слушателей это звучало как капли воды в лужах. Арья сделала несколько маленьких шагов в темноте, нащупывая железные кольца на деревянных дверях. Порыв холодного воздуха ударил ей в лицо в конце длинного коридора, пробудив смутное воспоминание. «Джон», – прошептала она, – «вот здесь я видела двух мужчин с факелом, которые говорили об убийстве десницы. И куда они направились отсюда?» – напряженно спросил ее брат. Арья на мгновение задумалась. Они толкнули какую-то каменную глыбу, и она соскользнула вниз. «Они явно знают эти туннели. Ты помнишь больше об их разговоре или о их внешности?» – поинтересовался Джон. Один был лысый, а другой жирным. У жирного были кольца с камнями, он говорил с эссосским акцентом. Они сказали, что второй десница может умереть, но отца убил Джоффри. И они говорили о Станнисе Баратионе, Лизе Аррен и Ланнистерах, сражающихся против Талли. «Джон, они предсказали войну еще до начала конфликта». Глаза Джона сверкнули. Даже когда он был младше, ее старший брат обладал редкой способностью сосредотачиваться. Он напряженно думал, и Арья отчаянно надеялась, что он узнает, кто замышлял заговор против их семьи. В темноте его глаза казались почти фиолетовыми. «Вопрос в том, почему эти двое встретились здесь, в туннелях», – тихо произнес Сноу. «Чтобы избежать шпионов. Должно быть, дело не только в этом. У одного мужчины был акцент. Скорее всего, он приплыл из вольных городов. Но вот другой. Он нес факел. У него были шрамы на лице, и он спрашивал о маленьких пташках», – вспомнил Арья. «Маленькие пташки?» – переспросил Джон. «Да, он хотел получить от лысого 50 пташек. Они должны были знать свои буквы». И первый мужчина сказал что-то насчет того, что они должны держать языки за зубами. Он сказал что-то о риске. Лицо брата стало холодным, взгляд посуровил. Она знала, что этот взгляд предназначался не ей, а двум заговорщикам в туннелях. Один человек из Эссоса, другой, должно быть, в Красном замке. И эти маленькие пташки. Он покачал головой. «Мир полон чудовищ. Жаль, что мы не можем убить их всех. Ланнистеров, Джоффри, Серсию или Напейна, Гору, даже Тиреллов. Всех их», — воскликнула Арья. «Я тоже хочу отомстить. Но самое главное, это безопасность нашей сестры. Когда-нибудь мы заставим их всех заплатить». Но Санса на первом месте. И тут они услышали шипение. Старый, черный кот с порванным ухом злобно глядел на них желтыми глазами. Арья вспомнила, как училась у Сериафариля. Это был единственный кот, которого она не поймала, крепкий, черный дьявол, правивший Красным замком. Арья поцеловала его прямо между глаз, прежде чем острые, кошачьи когти нашли бы ее лицо. Джон подошел к тому, протягивая правую руку. «Осторожнее, берегись его когтей и зубов», — крикнула Арья. «Он меня не укусит», — кот фыркнул и опустил голову, подчиняясь прикосновению брата. Джон что-то прошептал, потирая его уши. Черный кот замурлыкал, мягкий глубокий рокот эхом отозвался в туннелях. Затем он зашипел и пошел прочь, точно так же, как марширует любой солдат, ступая уверенно и бесшумно. Джон кивнул сестре, и они последовали за ним в темноте. Кот повел их по темным коридорам, мимо красных, каменных стен, с которых, казалось, капала кровь, вниз по длинным винтовым лестницам и, наконец, к тяжелой, металлической двери глубоко в недрах земли. Стены были влажными и покрытыми пятнами, и было очень холодно. Арья плотно завернулась в шерстяной плащ поверх камзола. Холод был неестественным, горьким и унылым, хуже, чем любые ночи в волчьем лесу за пределами Винтерфилла. Джон открыл дверь в чудовищную пещеру, большую даже, чем комната с черепами драконов. Сначала Арья подумала, что пол усыпан крупной галькой, но потом поняла, что это тысячи маленьких сосудов, закопанных в песок, круглых, как жирный апельсин, и сделанных из грубой глины. Кот зашипел, присев на груду сложенных кувшинов, как дракон, охраняющий клад. Сноу наклонился и открыл восковую крышку. Она увидела мутно-зеленую жидкость и почувствовала резкий аромат, когда ее брат поднял сосуд. В темноте зеленый свет освещал его лицо и почти фиолетовые глаза. «Что это?» — спросил Арья. «Кое-что весьма полезное. Дикий огонь», — ответил Джон. Заметки автора. Рагу из морепродуктов подают на Тихом острове во время главы Бриенны, когда они ищут Сансу Старк. Хромой могильщик и черный жеребец, по всей вероятности, Сандар Клеган и неведомый. Эта глава, пир стервятников, глава 31, передает подлинное чувство покоя. Алирас – настоящая загадка. Может быть, она станет принцессой Дорна после всего этого дерьма. Или, может быть, она просто будет загадкой внутри загадки, которую Мартин никогда не объяснит. Например, как принц, что был обещан, оказался Арьей Старк. Свадебное платье в книге и телешоу сильно отличается. В книге это происходит быстро. Санса глупо рассказывает Сиру Дантасу о Тиреллах, и Ланнистеры тут же выдают ее замуж. Разница в возрасте очень важна. Санса в книге на 2 года моложе, и она все еще довольно легкомысленна, более понятна в 13 лет, чем в 16. В телешоу художник по костюмам шьет золотое платье со львом Ланнистеров на шее. Изображенное платье довольно тяжелое. Джимми не удается, опять, рассказать Тириону о Тише. Трудно признаться своему брату, что ты был частью заговора с целью группового изнасилования его 13-летней жены, которая не сделала ничего плохого. В книгах он говорит Тириону только после того, как освободил его. Телешоу делает его похожим на путь Вариса и Тириона, когда они путешествуют в Иссос. Но я всегда думал, что Мартин создал Вариса в качестве главного игрока игры. Его считают мастером шпионажа, но Варис на самом деле убивает собственными руками Кивана Ланнистера и Пицеля. Заметьте также, что он использует арбалетный болт, возлагая вину на Тириона. Конечно, в книгах Варис является создателем заговора Игона Блэкфейра, а в телешоу он оказывается в стороне. Кажется очевидным, что и Бейлиш, и Варис сильно недооцениваются всеми, включая Тириона. Таммин из книг никогда не был по-настоящему показан, хотя в «Танец драконов» он все еще жив. Учитывая огромное количество персонажей, неудивительно, что некоторые из них выглядят плоскими, но Мерцелла и Таммин заслуживали лучшего. Они были убиты, чтобы продемонстрировать путь искупления Джейми и падения Серси. Ссылка на занятие рукоделием в Винтерфилле с Мерцеллой и Сансой – это первая глава Арьи Пов. Она начинается так. Стежки Арьи всегда были кривыми. Вот почему Джон велел ей вышить знак Талли. Тирион снова вынужден сидеть на заднице и ждать гостей из других королевств. В предыдущей главе этой истории он встречается с Тиреллами, прежде чем Джоффри повел себя как идиот. Здесь он повторяет сцену из книги и телешоу, когда он встречает Аберина Мартилла. И в книге Мартин тратит страницу на описание различных небольших домов, и ни один из них больше никогда не упоминается. Арья знает знак дома Мартилл, но не знает ни одного другого. В конце концов, всем на это наплевать. Алирас – это Сарелла Сент, а Джон осматривает стены в поисках ее и других наблюдателей. Шпион, наблюдающий шпионскую сцену, но поскольку это все еще точка зрения Арии, я не мог найти слов, чтобы описать это должным образом. Знаменитая цитата Августа гласит: «Я нашел Рим городом кирпичей и оставил его городом мрамора». Первый император больше заботился о своей славе, а Джон больше сосредоточен на построении лучшего мира. Рассказ о путешествии в Королевскую гавань взят из глав Арии. Сколько десятилетних детей могли бы прожить недели в Королевской гавани только с иглой и палкой? Почему-то никто никогда не обсуждает, как Варис вырезал языки своим пташкам. Это одна из тех ужасных деталей, которые опускаются в телешоу, и это действительно беспокоит меня. Конечно, если бы Нед Старк потрудился выслушать рассказ Арии, Варис был бы мертв, а Старки, скорее всего, отправились бы на север. Это одна из тех близких вещей, которые делают информационные свалки восхитительными в книгах. И, конечно, разочарование. По-моему, Варис заслуживал более мучительной смерти. Балерион, кот Рейнис. Мартин сказал, возможно, когда ему задали этот вопрос. Дикий огонь в книгах находится в глиняных кувшинах, но в стеклянных контейнерах в телешоу. Это для того, чтобы можно было легко показать жидкость, когда Тирион держит ее. Стекло, вероятно, будет слишком дорогим, и я задаюсь вопросом, могли ли средневековые стекольщики сделать плотно прилегающую крышку. Показанная пещера – не хранилище гильдии алхимиков. Скорее, тайник, спрятанный под драконьей ямой. Вспомните, Бриндина Риверса, что сжигал там тела во время чумы. В этом тайнике хранится много дикого огня, более чем достаточно для нужд Джона. Лысый Джон с фиалковыми глазами напоминает мне Эйгона Невероятного. Конечно, это делает Рюми живым рыцарем, а не оруженосцем. Книги о Дунке и Эгге – это весело, даже если они не имеют такого же веса, как «Песнь льда и пламени». Глава 31. Кот, паук и пташка. Старый черный кот даже не потрудился зашипеть. Другие коты в замке, жирные, ленивые звери, которых кормили еще более толстые повара, новорожденные котята, жаждущие исследовать и сбежать от своих ухоженных кошачьих матерей, присыщенные, полосатые кошки, прячущиеся снаружи крысиных нор и навозных куч, давно признали его верховенство. Время от времени напыщенный молодой кот рычал и выгибал спину, только чтобы поспешно отступить, когда начиналась битва. Балерион был злобным старым дьяволом, таким же злобным, как и его тезка, дракон, который когда-то правил Красным замком. Но кот не рыскал по комнатам и залам замка. Вместо этого он бродил по проходам и коридорам внизу. По меньшей мере полдюжины туннелей пересекались и вели в Королевскую гавань и обратно. Там были ловушки, раздвижные двери, спрятанные рычаги, запертые решетки, скрытые в темном лабиринте. Кот мог видеть, слышать и чувствовать гораздо лучше, чем человек. Балерион без труда ориентировался во мраке. В сети проходов и туннелей было много уровней, и были двери, часто скрытые, которые открывались на винтовые лестницы, ведущие в разные части Красного замка. Старый кот нашел подземелья черных камер, ступени, которые вели из комнаты трехголового дракона в главную спальню башни Десницы и подвалы башни Белого меча. Балерион также нашел несколько выходов. Один длинный коридор уходил на запад от замка, оканчиваясь вонью блошиного дна и благоуханием борделей. Два туннеля вели на юг, к реке, а другой вел к узкой тропинке с поручнями, которая выходила к заливу Черноводное и узкому морю. Балерион прошел через зал с выцветшими, красными и черными гобеленами в комнату, полную черепов, драконьих черепов. Пустые глазницы голов наблюдали, как он перепрыгивает через гребни черных зубов и костлявые белые рога. Он направился по коридору к свету и шуму. Давным-давно он был при дворе со своей любимицей, улыбчивой маленькой девочкой, темноволосой, с оливковой кожей и яркими фиалковыми глазами. Девочка очень любила его до того, как ее похитили чудовища. Он смутно помнил, что было впереди, гигантская пещера с чудовищной структурой. Даже кот испугался бы кучи острых шипов, зазубренного металла и наполовину расплавленных мечей. Большой зал был самым большим помещением в Красном замке, и железный трон был самой поразительной частью зала. Стальной шпиль покоился на железном помосте в конце длинного, красного ковра, который тянулся от массивных дубовых и бронзовых дверей к трону. За железным троном открылась потайная дверь, ведущая в туннели, которыми пользовались только короли Таргариенов. Бледные щели света из тронного зала подсвечивали коридор, освещая грязную и растрепанную фигуру, сидящую на корточках у стены с коротким кинжалом, лежащим на земле. Прижав ухо к стене, Юноша заостренным пером пометил что-то на грифельной доске. Это была одна из маленьких пташек, ребенок, чей язык был вырезан, чтобы уменьшить риск раскрытия секретов другим. Балерион сидел и наблюдал. Его ярость разгоралась все сильнее. Арья Старк смотрела, как дикий огонь просачивается сквозь отверстие бочки. Прошлой ночью Джон разбудил лавочника возле доков и грязевых ворот, чтобы тот продал им бочки. Глаза Бондаря загорелись, когда ему вручили пригоршню золотых драконов, и он предложил свой лучший товар – бочонки, достаточно крепкие, чтобы вместить китовый жир, добытый в студеном море. Ее брат купил дюжину разных бочонков, все с металлическими обручами, а также с печатями, пробками и кранами. Владелец лавки даже предоставил им две тачки, чтобы увезти товар. Потребовалось много времени даже на то, чтобы наполнить небольшую бочку. Длительное нахождение в холоде в сыром склепе сделало дикий огонь темным и густым. Нагревание облегчило бы течение жидкости, но любая искра или пламя могли привести к пожару. Джон объяснил, что пламя дикого огня разрастается с огромной силой и может вылиться наружу в огромный пожар. У Арьи было время быть осторожной. Ее брат проснулся, его глаза открылись и закрылись, молочно-белый цвет исчез, когда он потянулся и зевнул. Арья задумалась, сможет ли она когда-нибудь так же легко использовать свою силу, как Джон. «Я нашел много проходов в Красном замке. Есть один под башней Десницы, где сходится несколько туннелей. Это небольшая комната с красно-черной мозаикой дома Таргариенов. Ты должна подняться по длинной лестнице. Она ведет прямо в спальню», — сказал Джон. «Чью?» — спросила она, запечатывая бочку металлической пробкой. «Скорее всего, Десницы короля. Проходы были построены Мигаром Жестоким. Я думаю, он использовал их, чтобы шпионить за своим малым советом». Девочка закусила губу. «Если проход ведет туда, не можем ли мы пойти сегодня ночью, чтобы убить беса, спасти Сансу и сжечь башню с помощью дикого огня? Мы можем убить Тириона во сне, но это не спасет Сансу. Спальня Десницы будет охраняться снаружи. Нам нужно будет убить его людей, найти комнату Сансы, а затем убить ее охранников. Сделать это, не подняв тревогу, практически невозможно», — ответил он. «Даже стражникам нужно спать. Я могу проткнуть их иглой и граммом», — настаивал Арья. Джон покачал головой. «Мы не знаем, где именно покои Сансы в башне. Если ее комната рядом, мы сможем спасти ее, но ее спальня может быть этажом ниже. Как только поднимется тревога, Санса будет для нас потеряна. И если используем дикий огонь, чтобы поджечь башню, то мы можем убить всех в ней, включая себя и Сансу. Но, Джон, что насчет дикого огня? Как мы его используем?» — спросила она, указывая на полные бочки. Джон усмехнулся. «Очень, очень осторожно. Мы же не хотим убить самих себя. Дикий огонь, как и драконов, лучше использовать экономно. Ты знаешь, как Таргариены использовали дикий огонь в бою?» «Нет», — ответил Арья. «Это потому, что они этого не делали. После Эйгона III у Таргариенов не было драконов. Поэтому они поручили гильдии алхимиков производить дикий огонь. Пироманты построили Эйгону недостойному 7 драконов из дерева и стали, полных насосов и трубок, чтобы стрелять струями дикого огня. Они намеревались вторгнуться в Дорн. Это была ужасная неудача. Драконы взорвались в королевском лесу, сжигая всех заживо», — рассказал ей брат. «Что пошло не так?» — спросила девочка. «Много чего, но самый большой просчет заключается в том, что, когда дикий огонь сильно нагревается, он взрывается. Дорн – самый жаркий регион Вестероса. Эйгон недостойный был идиотом, а гильдия алхимиков – сборище дураков. Но разве мы собираемся использовать дикий огонь против ланнистеров?» «Да, но не так, как они ожидают. Неожиданность – лучшее оружие. Мы не можем просто сжечь все. Во-первых, дикий огонь коварен и труден в обращении. Резкий ветер, и пламя перекинется на пользователя. А во-вторых, я поклялся Ауину Фассорию, что ни один Тирелу не умрет», — сказал Джон. «Но, Джон, если мы сможем убить Джоффри или Тайвина, это было бы заманчиво. Но клятва есть клятва. Я дал Ауину слово. Без нашей чести мы не лучше наших врагов», — твердо произнес он. «У ланнистеров нет чести. Они столкнули Брана с башни. Они обезглавили отца. Если бы они могли, то сожгли бы нас всех заживо. Мы не ланнистеры, и я им этого не позволю. Если они причинят тебе вред, я заставлю их страдать. А если они убьют тебя, я сожгу замок дотла. Все их замки. Красный замок, утес Костерли, Золотой зуб, Каждый каменный дом отсюда и до закатного моря. Но давай не будем об этом беспокоиться. У нас много дел. Джон нацарапал на песке грубую карту. Ты знаешь, где мы? Драконья яма. Я видела, как сквозь купол пробивается свет, ответила Арья. Верно, яма находится на холме Рейнис, рядом с блошиным дном и шелковой улицей. Изучи туннели отсюда до Красного замка, пока не сможешь передвигаться по ним с легкостью. Когда ты сбежишь с Сансой, ты должна быть быстрой и уверенной. Ты не пойдешь с нами? Спросила Арья. Нет, у меня другая роль. Мы встретимся в доках. Ты единственная, кому я доверю нашу сестру, сказал Джон. Арья кивнула. Она не боялась темноты и тщательно обдумала путь к свободе. Мозаика с трехголовым драконом. Комната драконьих черепов. Туннели из неграненного камня, которые изгибались на запад. Выход на Шелковую улицу. Она не подведет Сансу. Тирион выглянул в окно, когда карета свернула направо, на улицу сестер. Оба слуги были иностранцами из вольных городов. Акцент извозчика выдавал в нем уроженца Брааваса, но только семеро знали, где Варис нашел второго прихвостня, безволосого человека с татуировкой в виде зеленых тигровых полос, из какой-то чертовой дыры, без сомнения. «Куда мы идем? Разве ты не мог ответить на мой вопрос в Красном замке?» — спросил он. «Прошу прощения, милорд Десница, но иногда лицо стоит тысячи слов», — евнух хихикнул, когда они остановились у ярко освещенного здания, благоухающего сладкими духами. За свинцованными окнами какой-то человек играл на свирели, заглушая звуки фальшивого смеха. «Бордель, я вполне способен сам найти себе шлюх», — недоуменно произнес Тирион. «В самом деле, я слышал, что другие находят их для вас», — Варис выскользнул из кареты. Он шагнул в сторону, открывая дверь. В комнате было темно и почти пусто, многие работницы спали после вчерашних излишеств. На деревянной двери была выгравирована маленькая эмблема пересмешника, а богато украшенные ширмы с полуодетыми женщинами доминировали в общей комнате. Темноволосая девушка с глазами лани шутила с толстым торговцем на богато обитом диване, наливая большой кубок пурпурного вина. Девушка была невысокой, стройной и хорошенькой, и Тирион вспомнил, когда эта улыбка, наполовину застенчивая, наполовину злая, была направлена на него. «Шея, что она здесь делает?» — спросил он, когда евнух бесшумно закрыл дверь. Экипаж тронулся в обратный путь к Красному замку, прежде чем Варис снова заговорил. «Раньше вы спрашивали меня, в какую игру играет Бейлиш. Вот и все. Он нашел вашу любовницу и привез ее в Королевскую гавань. Вряд ее можно назвать любовницей. В лагере у меня была шлюха, которая делила со мной постель, как и у большинства лордов. Дело не в девушке. Дело в песне, которую она поет Бейлишу. Вы рассказали ей о своей первой жене». Тирион наморщил лоб. Однажды вечером, когда он был пьян больше обычного, он рассказал Бронну и Шее о шлюхе, которая притворялась дочерью фермера, и о неудовольствии своего отца. Но какое это имеет значение для Бейлиша? Ну и что с того? Это было много лет назад. Варис вопросительно посмотрел на него. «Вас поженил Септон?» «Да, но только на две недели. Мой отец позаботился об этом», — скривился он. «Вы не Эйгон-завоеватель, вы не можете быть женаты на двух женщинах». «Но мой отец сказал, что брак расторгнут», — произнес сбитый с толку Тирион. «Ах, молодость», — Варис говорил вяло, как учитель с особенно медлительным, но любимым учеником. «Есть четыре способа, которыми вера семи позволяет расторгнуть брак. Король может отменить его. Верховный Септон или его совет веры могут аннулировать обеты. Невеста может присоединиться к молчаливым сестрам. Или мужчина может присоединиться к ночному дозору и замерзнуть насмерть на стене. Полагаю, вы не собираетесь принимать черное?» Септоны утверждали, будто мы никогда не были женаты, воскликнул Ланнистер. «Септоны вашего отца, боюсь, они неправедные. Только Верховный Септон или Король могут освободить вас от уз брака. Покойный Септон был жирным дурнем, и одного дара вере было бы достаточно, чтобы заставить его выполнять ваши приказы. Но был избран воробей, и он не марионетка. Он может объявить ваш брак недействительным. Бейлиш не посмеет заговорить с Верховным Септоном. Он знает, что не может позволить себе провоцировать моего лорда-отца. Мизинец не будет обвинять вас. Он хочет, чтобы это сделали другие. Вот почему он заговорил с Джоффри о вашем первом браке. Вот почему Шея работает в его борделе. Кому еще она расскажет? Когда крошки усеют землю, птицы клюнут и найдут след. Джоффри, ваша сестра, Тиреллы, они скоро все узнают. И они могут рассказать об этом Верховному Воробью, пояснил Варис. «Значит, Вера и другие лорды плохо обо мне подумают. Что еще нового? Они уже называют меня обезьяной-демоном за моей спиной. Я, Ланнистер. Мое имя защитит меня», — уверенно произнес Тирион. «Даже у Таргариенов были проблемы с Верой. Теперь вашего отца боятся, но как долго это продлится? Новый Верховный Септон может приказать арестовать вас и предать суду за двоеженство. Что, если Мизинец найдет шлюху, которая объявит себя Тишей? Тогда Бейлиш солжет, конечно, но это будет ваше слово против ее. Мои маленькие пташки говорят мне, что процессия шлюх будет присутствовать на вашей свадьбе. Среди них будут шеи и другие ночные бабочки. Возможно, Септон решит, что одна из них – Тиша», – сказал Варис. Тирион усмехнулся. «Тиша не похожа на шею. Моя жена не была куртизанкой. И как шлюха доберется до Красного замка во время свадьбы? Ваш племянник, король, ему доставит удовольствие унизить вас. Джоффри, возможно, и сам не станет вас судить. Но он посмеется, если вас потащит вниз шлюха. Все, что нужно Бейлишу, это замести следы, и пусть другие обвиняют вас». Тирион поморщился. Очевидно, ему придется отплатить Бейлишу за его планы. Без сомнения, у Петира были секреты, которые он не хотел разглашать, и приспешники, которых он мог допросить. Даже его бесконечные источники золота можно было исследовать. «Откуда у Мизинца столько денег? Что вы думаете о Мартиллах, милорд?» — поинтересовался Варис, прерывая его размышления. «А что с ними?» — осторожно спросил Тирион. «Почему их в городе так много?» «Много, есть только один, и он уже создал неприятности у Коты. Брон рассказал мне, что Аберин Мартиллу чуть не убил Реджинальда Ланнистера, одного из моих дальних родственников. Хотя дядя Реджинальд не стал бы потерей для моей семьи», — сказал Тирион. «Один Мартилл, но много-много сындов. Аберин взял с собой свою любовницу и несколько песчаных змеек. Вам это не кажется странным?» Глаза Евнуха устремились на него, как паук на муху. «Он здесь, чтобы занять место в Малом Совете. Вы действительно думаете, что Красному Змею есть дело до того, чтобы быть мастером над законами? Кстати, каков его пост в Малом Совете?» — спросил Варис. «Я не уверен. Он был слишком занят исследованием наших борделей, чтобы посещать какие-либо собрания. А Тиреллы утверждают, что мы обещали два поста в Малом Совете. Между теми, кто обещан простору, Бейлишем и тобой, у нас нет открытых мест», — ответил он. «Вам следует задуматься о Дорне. После смерти принцессы Эли они не хотели иметь ничего общего с Железным Троном. И вот появляется Красный Змей со своими отпрысками. Я буду внимательно следить за Мартиллами, милорд». Тирион мрачно кивнул. «Еще одно дело после свадьбы». Санса Старк протянула сладкое печенье Джейни Пуль. Полдник с леди Маргери и ее фрейлинами был щедрым. Лимонные пирожные, покрытые сахарной глазурью, и печеные яблоки, утопающие в корице и меду. Мальчишки-слуги носились вокруг с чайниками в форме лебедей и тарелками с клубникой и душистой травой. Все богатства и щедрость простора были выставлены на всеобщее обозрение, и ее одежда не могла сравниться с нарядами девушек дома Тиреллу. «Благодарю вас, миледи», — сказала Джейн, откусывая кусочек мягкого, слоеного, песочного печенья. «Я бы принесла тебе лимонные пирожные, но их слишком тяжело нести», — вздохнула Санса. Девушки сидели в уютном молчании. Всего несколько месяцев назад Санса ожидала, что ее лучшая подруга будет присутствовать на ее свадьбе в качестве почетного гостя. Теперь это было бы невозможно. Мизинец забрал волю к жизни Джейни вместе с ее девственностью. Шрамы крест-накрест пересекали ее спину, следы тренировок в борделе. Много ночей Санса засыпала под звуки слабых рыданий. Девушка, которая хихикала на турнире десницы над галантностью лорда Берика, исчезла. Санса положила правую руку на левую. Они как-нибудь выживут. Она защитит свою подругу. Она вернет свет в пустые глаза Джейни. Девушка улыбнулась в ответ, и Санса налила два стакана воды, чтобы запить печенье. Раздался стук. Дверь открылась, и вошла Бриенна в помятых синих доспехах. За ее спиной сир Осмунд хихикнул, а сир Лорес отвел глаза. У пса на лице не было никакого выражения. «Миледи, могу я поговорить с вами наедине?» — спросила Бриенна срывающимся голосом. Санса кивнула, и Джейни скрылась в другой комнате. Бриенна подождала и протянула ей длинную тряпку. Санса развернула красно-синюю ткань и удивилась, зачем кому-то понадобилось тратить серебряную нить на унылую и плохо вышитую лягушку. «Что это, сир?» «Подарок от леди Старк, чтобы вы надели его в день свадьбы. Неужели это форель на поле красной грязи?» Плавники больше походили на лягушачьи передние лапы. «Моя леди-мать, это что, символ дома Талли?» Бриенна кивнула. «Я знаю, что форель не очень хорошо вышита, но Ауэн Фассови настаивал, чтобы вы ее получили. Ее мать никогда бы не сделала такие кривые стежки. Санса знала только одного человека, способного на такое ужасное рукоделие, Арию. В голове у нее плыли все возможные варианты. Неужели Ария послала ткань в Королевскую гавань? Каковы были его точные слова? Он почти ничего не сказал. Леди Кейтилин протянула ему это убожьего ока. Она хотела, чтобы вы надели ее подарок на помолвку, запинаясь, проговорила Бриенна. И это все, что он сказал? Спросила она. Я пыталась расспросить его, леди Санса, но он только повторил, что леди Кейтилин дала ему эту ткань и просила надеть ее на вашу свадьбу. Я заметила, что, хотя это и может покрыть вашу голову, это едва ли девичий плащ. Я не понимаю, как вы можете это надеть на свадьбу, не оскорбляя Ланнистеров, сказала взволнованная женщина. Арья всем говорила, что никогда не выйдет замуж, но их леди-мать проинструктировала их обоих о деталях свадебной церемонии. Ее сестра знала, что правильным девичьим плащом будет лютоволк, а не форель Талли. И этот Фассови получил это в Божьем оке, где ее братья только что одержали победу. Искра надежды вспыхнула в груди Сансы. Она вернула Бриенне ткань. «Сир, найдите Ауэна Фассовия и верните ему это. Скажите ему, что я не могу носить знак дома моей матери. Ланнистеры не позволили мне носить лютоволка». Санса принялась рыться в своих свадебных нарядах в поисках образца, который оставила швея. Ножом она отрезала кусок плаща. «Отдайте ему это. Скажите ему, что я надену плащ и вуаль такого цвета на свою свадьбу. Но зачем Фассорию?» Голос Сансы стал резче. «Леди Бриенна, вы сдержите клятву, которую дали моей матери». Так и внула. «Я поклялась ей в верности. Я отдам свою жизнь за вашу, если понадобится». «Хорошо, следуйте этим приказам. Не разговаривайте ни с кем, кроме Ауэна Фассория. Убедитесь, что никто больше не услышит моего сообщения». Она протянула ей светло-серую полоску ткани. Из многих комнат и окон борделя доносился смех. Богато украшенный фонарь из позолоченной латуни и алого стекла висел над входом, бросая яркий, розовый свет на мощеные улицы. Стражники в развивающихся, желтых одеждах дурно наблюдали, как девушки в развивающихся шелках горцуют в двухэтажном здании. «Неужели все дарнийцы проводят так много времени в борделях?» – пожаловалась Арья. «Ну, у Аберина Мартилла хорошая репутация, как среди мужчин, так и среди женщин. У него 8 внебрачных дочерей», — сказал Джон. «Неужели ему действительно нужно приводить своих дочерей к Катае? Аберин Мартиллу не стыдится ходить в бордель. Сомневаюсь, что песчаным змейкам тоже есть до этого дело. Мистеры думают, что соленые дарнийцы следуют за своей рейнарской кровью. У матери Рейны было много любовников, таких как Великая Черепаха и Король Крабов», — рассказал Джон. Арья сморщила нос. «Мне не нужно было этого знать. Ты сама спросила, сестра, ты готова?» Девочка кивнула. Она толкнула тележку вперед. «Лимонные пирожные», — декламировала Арья. Стражники дома Мартиллу не обращали на нее внимания, но крашеные дамы радостно бросали ей медные монеты. Некоторые даже давали серебряного оленя. Арья прошла мимо входа в комнату, полную мозаик, изображающих женщин, занятых действиями, которые встретили бы полное одобрение любого Райнара. Арья с улыбкой продавала свои лимонные пирожные, ни с кем не разговаривая, если только с ней не заговаривали первой. Она была просто уличной крысой, которая хотела заработать несколько медиков. Она держала глаза на уровне талии, высматривая девушку или юношу с кожей цвета тикового дерева. Ее тележка была почти пуста, когда высокая сердитая женщина с длинными каштановыми волосами, завязанными в крысиный хвост, встала перед ней. «Ты, мальчик, ты одна из маленьких пташек Вариса», — рявкнула Абара Сент. Длинное копье звякнуло у ее обутых в сандалии ног. «Это не мальчик, это девочка», — скучающим тоном произнесла высокая леди в сиреневом одеянии с кремово-медным оттенком кожи. «Почему ты здесь?» Третья песчаная змея обмахивалась бледными мягкими руками. «О, оставь ее в покое. Бедняжка просто хочет заработать несколько медиков. Я люблю лимонные пирожные, дорогая». Арья предложила пирог леди в бело-зеленом платье. Затем она поспешила прочь, направляясь к выходу, пока не увидела вспышку кожи, гладкой, как полированное черное дерево. Арья последовала за ней, пока не добралась до ниши с белой периной. Девушка была необычайно хороша, одетая в струящиеся, желтые шелка, с расшитым бисером золотым поясом, который соответствовал позолоченному воротнику на шее. Она была такой же высокой, как Санса, с широко раскрытыми глазами и кожей темнее Тика. «Я ищу Эллираса», — выпалил Арья. Молодая девушка улыбнулась. «О, ты тоже учишься читать?» «Да, вы знаете, где Эллирас?» «Прямо здесь», — отозвался симпатичный юноша в зеленом и коричневом одеянии. Его кожа была цвета орехово-коричневого иля, светлее, чем полированный гагат девушки. «Я, у меня есть для тебя две книги», — он протянул ей два тонких тома. «Вторая – это тетрадь упражнений для копирования слов по мере их произношения. Спасибо». В этой шлюхе была какая-то нежность и неподдельный интерес к книгам. «Хочешь, поделюсь?» – спросила она Арью. «Алая, позволь мне поговорить с ней наедине». Девушка с Летних островов вышла, оставив их наедине. Аллираса это явно позабавило. «Ты очень похожа на него. У тебя такое же вытянутое лицо и серые глаза. Что ты отправила в речные земли?» – спросила она. Аллирас рассмеялся. «И такая же хитрая. Сфинкс – это загадка, а не загадочник. Он хочет увидеться снаружи. Встретимся на закате дня у восточного входа в драконью яму». Сфинкс кивнул, протягивая ей три медика за последний непроданный пирог. Арья вышла из борделя и бросила тележку, прежде чем отправиться на юг, в гавань, чтобы встретиться с Джоном. Заходящее солнце светило сквозь обугленные стены, образуя странные, уродливые окна на верхних уровнях драконьей ямы. Огромный купол рухнул давным-давно, и пещерообразная внутренность представляла собой один гигантский беспорядок, с большей частью обвалившегося камня, растащенного для кладбищ, сект, особняков и зданий в других местах королевской гавани. Бронзовые зажимы, скреплявшие каменную кладку, были вырваны или вырублены, и единственное оставшееся железо торчало в небо, как крылья дракона. «Это была жестокая шутка», — подумал Джон. «Если бы яма была открыта небу в тот роковой день, некоторые из королевских драконов могли бы спастись. Вместо этого все они погибли от рук обезумевших простолюдинов во главе с еще более безумным пророком. Дракон всегда должен быть на свободе». Арья присела над восточными воротами, подозрительно вглядываясь в сгущающуюся темноту. Огромные двери были запечатаны более века назад, и как простые люди, так и высокородные верили, что здание проклято. «И не зря», — подумал Джон, глядя на почерневшие руины и пепел, оставленные огромными разрушениями. Драконью яму преследовали смерть и огонь. Только несколько отчаянных шлюх с блошиного дна развлекали клиентов поблизости, и ни одна не делала этого внутри ямы.